Глава 8. Эмилия. Тена Явелия завела меня в закуток, отгороженный шторами. «Прошу вас, леди, раздевайтесь». Она махнула одной из своих девушек, чтобы та помогла мне. Чуть позже я стояла в корсете и нижней юбке под придирчивым взглядом модистки. «Наконец-то интересная работа для меня!» Тена Явелия оглядела меня со всех сторон, потом запустила искорку, чтобы снять размеры, и уверенно проговорила. «Вы останетесь довольны, леди, и обязательно привлечете внимание кавалеров». «Я всего лишь примерю, мне нет нужды привлекать чьё-либо внимание», твердо сказала я и подняла руки, неосознанно желая прикрыть грудь, стремящуюся вырваться из корсета. Модистка остановила меня, легонько тронув за плечо. Она покачала головой и произнесла. «Миледи, такую красоту нельзя прятать. Ее надо гордо нести и умело подчеркивать. Вам обязательно нужна парочка новых нарядов». Я уловила в ее голосе знакомые хрипловатые нотки и с удивлением пригляделась. Мне показалось, что ее лицо поплыло, и своими черными глазами на меня глянула Сабина, гадалка с ярмарки. Я крепко зажмурила глаза и вновь с опаской открыла. Сабина улыбнулась мне, подмигнула и пропала. Передо мной вновь была Тена Явелия, которая явно ждала ответ на какой-то вопрос. Я нерешительно кивнула. В конце концов, кто я такая, чтобы спорить с божественной волей? Тена Явелия просияла, хлопнула в ладоши, и вокруг меня закипела бурная деятельность. Во-первых, мне сменили корсет. В новом моя большая грудь не нависала бесформенно, а аппетитно выглядывала. Во-вторых, заменили нижнюю юбку на менее пышную. И в-третьих, очень бережно надели то самое платье. Конечно, оно не сошлось на спине, но понять, как будет выглядеть, можно. «Мы сделаем вставки по швам, добавим еще немного здесь и вот здесь», показывала модистка, глядя вместе со мной в зеркало. «А еще сделаем вставку над лифом из другого кружева, такого же оттенка, чтобы грудь выглядела в вырезе соблазнительно, но не вульгарно». Я молча соглашалась с ней во всем, потому что не могла оторвать взгляд от зеркала. Неужели это, пусть и полноватая, но, безусловно, притягательная красавица, я? Разве может простая смена одежды настолько изменить облик? Вряд ли я решусь выйти так в свет. «Леди, с вашего позволения, я бы еще посоветовала сменить оправу очков. Если вы скажете параметры зрения, я могу сама заказать у нашего мастера. Тен Олаф, мастер своего дела, он лучший в столице и...» «Да, конечно». Я не стала ее дослушивать. «Очки поменять можно без проблем». Да и я все равно давно хотела обновить оправу. «Может, леди примерит еще одно платье? У меня есть достойное вас». Модистка пытливо посмотрела на меня, я же помотала головой. «Нет уж, достаточно того, что я беру этот наряд. Скорее всего, никогда его не надену, может, только одиноким вечером захочу почувствовать себя прекрасной». «Тена Явелия, можно ли расплатиться с вами позже? Я не рассчитывала сегодня покупать что-либо и не взяла с собой деньги». «Не беспокойтесь, пожалуйста», — спокойно ответила модистка. «Я дам знать, когда будет готов заказ. Вы сможете забрать и расплатиться, но прошу вас об ответной услуге. Когда будут спрашивать про платье, расскажите обо мне. Не оставляю надежды стать модисткой будущей королевы». Я согласилась. Мне понравилась прямота Тены, да и сама мастерица. Она знала, чего хочет, много работала и шла к своей цели. Это заслуживало уважения. «И если можно, не говорите графине Лоуни, что я у вас что-то приобрела», — попросила я. Тена Явелия понятливо кивнула и протянула мне принесенные помощницей развратно красивые бордовые чулочки. Я лишь возвела глаза к потолку, и мы с модисткой рассмеялись. Весь обратный путь пришлось слушать нытьё Иви, что я отняла внимание модистке своим сложным случаем. «Ты все равно ничего не взяла и не планировала, только лишила сестру полного внимания со стороны Тены Явелии», — вторила Ивенне графиня. «Это был подлый поступок с твоей стороны, Эмилия!» Я устало откинулась на сиденье кареты и делала вид, что слушаю их претензии. А сама думала, примерещилась мне Сабина или нет? И если не примерещилась, то что могло означать ее появление? «Ну, не в самом же деле она просто хотела, чтобы я купила платье», —